Правильно, человек не просит, чтоб ему лезть. Кто предлагал свои услуги? Вот поэтому, да, ждите теперь хорошего удара. Значит, это показатель того, что вы считаете, что ваш партнер дурак и жить не умеет. Значит, это оскорбление. Неосознаваемо. Это все будет в книге «Психологическая культура». Нельзя предлагать свои услуги. Жди, когда попросят. А если у тебя работа продавать услуги? Продавать услуги? А, так надо сделать так, чтобы захотел купить человека. Ну, и сейчас продавать услуги, подожди, но здесь же вы выгоду свою имеете. А когда вам предлагают услугу, если предложили бескорыстно, значит, надо отказаться. Но когда вы предлагаете услугу, сразу я ее приму, если я буду знать, что вы тоже что-то от этого имеете. Как скажете, что бескорыстно, тогда так прощаюсь. Даром мне не надо. Это как сделка с дьяволом, душу потом. Да. Избавители – это очень черные люди. Посмотри, да. Я не хочу сказать, что в реальной жизни, ну что-то тебе человек сделал, не надо сразу доставать деньги и расплачиваться. Но если он тебя упрекнул, надо выяснить, сколько это стоит, заплатить и больше с ним никогда не иметь дела. Почему я еще тем, кому кто-то предлагает, берите. Только вы имейте в виду, вы делаете гораздо больше тому, кто вам предлагает, чем тот, кто вам предлагает. Он вам что-то предложил, это израсходовали его, а вы его сделали избавителем на всю жизнь. Кто кому должен? Дети родителям или родители детям? А? Родители. Родители детям, конечно. Они, мы потратили там на воспитание, на 18 тысяч долларов примерно уходит. На воспитание ребенка по средним ценам. А они навечно сделали нас родителями. У меня уже давно дети без меня живут, а я живу на том, что я воспитал хороших детей. И мне верят, и я на этом зарабатываю. Более того, на этой основе я и написал доклад в правительство. Кстати, его прочли. И вот федеральный центр у нас собирается открывать. Не удастся там открыть, в Казахстане откроем. Главное же сделать работу. Вот. Значит, так. Ну да. Ну вот принцип сперматозоид тоже управлять можно. При помощи одного принципа. Ну, хоть что-то, чтобы стало так. Да. А теперь по поводу того, что... И вообще, чем короче ответ, тем он более содержательный. И тем своего корреспондента я считаю умнее. Лучше подумайте, действенны ли мои рекомендации. И если они не помогают, то прекратите со мной общение и не высылайте ни копейки. Ваши сомнения позволяют мне думать, что вы считаете меня халтурщиком и хапугой. Ну правильно, да? Ничего не делает, а деньги берет. Ну, естественно, я же не могу с таким человеком общаться. Но поскольку она мой клиент, она же и пришла специально для того, чтобы от скверны очиститься. Вот. Хочу задать вам вопрос. Какой хирург лучше? Тот, который успешно сделал операцию за 1 час? Или тот, кто точно такую же операцию сделал за 3 часа? Подумайте, мы сами. Который результат достиг. Ну, конечно. Нет, тот, кто за час, тот лучше. Почему? Ну, я же сказал, точно такую же операцию с теми же результатами. Один делает час, другой 3. Ну, во-первых, в течение часа он меньше раздражает ткани. Все. Он, конечно, лучше. И ему платить надо больше, а не тому, кто 3 часа делает. Кто лучше? Что? Почасовая оплата. Выгоднее. Почасовая, надо по результату платить. Да. Кстати, самый большой гонорар я получил от человека, ответ которому состоял из 2 слов. И он не жаловался на краткость ответа, ибо исполнил мои рекомендации. Исполнение рекомендаций ему принесло прибыль в 100 раз большую, чем мой гонорар. А в общем, подумайте, может быть, вы и правы на мой счет. Теперь чувствуете амортизацию. В том, что на качестве моей работы влияет только размеры гонорара. И прекратим общение. Я не могу работать с людьми, которые мне не доверяют и во мне сомневаются. Я готов, я ведь и ошибиться могу, готов отослать вам все, что вы мне выслали, и даже больше, как компенсацию за моральный ущерб. Укажите куда и напомните, сколько вы мне выслали. Успехов вам на работе и счастья вам с Алексеем. Поговорить. Хорошо, играйте. Да. А можно эти два слова выбрать? Два слова. Конечно. Да. Нет, на которых вы заработали лучше. Могу сказать. Человек. Да нет, зачем? Ну, можно сказать, что бы я объяснял. Он писал доклад в правительство, финансист крупный. И по этому докладу, значит, он или получил бы заказ, или не получил бы. Я ему два слова сказал: уберите критику. Ой, как точно. Да. Он убрал критику и получил. Да, заказ. Я, кстати, тоже пытаюсь. Видите, все идет, я же говорю, по природе. Мы стараемся все организовывать так, как природа нас организовала. Продолжать вот те же самые законы. Кстати, когда я иду на серьезную работу, мне ее оплачивают до или после? После, конечно. Когда мы идем вместе мамонта убивать, мы или его убиваем, и оба сыты, или оба зубы на полку. Самое страшное, самое убыточное. Не, я человек коростолюбивый, но это убыточно взять у человека деньги, и чтобы он не получил. Да. Да. За доход. Вот она от моей работы уже реально она получила 15 тысяч прибыли. Если она что-то считает, что секс хороший, он же тоже что-то стоит, да? Ну да. Так, да? Нет, ну а какая, я о чем я говорю. Ну вы же понимаете, чем дороже человек, тем он дороже ценит. Понимаете как? Действительно. Человек состоявшийся, он хороший секс ценит гораздо больше. А что ему еще делать? У него уже деньги есть, значительность, уже директор. Так для него это самое важное. А когда не состоялся? Вот. Ну так. Ну ладно. Вот значит, самое. Такие вот письма я получаю. Стоит их в книги вставлять, да, с анализом? Конечно. Ну, а у меня две книги такие уже сделаны. «Не нойте» и «Принцип сперматозоида». Очень тяжело работать с людьми, которые вот, я сейчас отказываюсь уже, да еще если любовная тягомотина, они не проходят подготовки, и мои советы, они что? Не очень воспринимают. Кто в шахматы играет здесь? Поднимите руки. Есть вы профессиональный? Ну зачем? Какой разряд у вас? Второй. Что? Второй. Ну второй это прилично. У меня тоже второй разряд был. Когда я достиг второго разряда, я наконец понял, что я играть в шахматы не умею. Ну, до этого я считал, что умею. А у вас? Второй. Какой разряд? Она как раз умеет. Она умеет, да? Не, я уровень. Ну тогда шахматисты меня поймут. Хотя второразрядники не умеют играть в шахматы, но они хотя бы знают, что они не умеют играть в шахматы. Вы знаете, в шахматах что? А там как жизнь? Как разыграл дебют? Дебют хорошо разыграл, ты выигрываешь. И в общем шахматисту, когда он... Почему я говорю, сейчас я понимаю, что я не умею. Раньше я думал, что я со Спасским играл, чемпион мира, на одну минуточку. Я думал, что я у него выиграл бы, если бы не земнул бы на таком-то ходу. Сейчас я понимаю, что у меня никаких шансов не было выиграть. И вот наши все те самые все психологическое кайкидо построено на комбинации или гамбит. Гамбит это когда я вначале жертвую позицию или пешку, а комбинация это когда я в середине игры жертвую материал. Потом, чтобы поставить мат. Вот. Ну, второразрядник, конечно, знает, он меня хорошо понимает. Есть такой спертый мат конем, да? Для того, чтобы его поставить, нужно почти все фигуры отдать. В том числе и ферзя под конец. А потом ты ставишь мат. И вот я начинаю подсказывать человеку, причем он неотвратимо будет, если он будет выполнять все хода. Пешку он пожертвует, коня пожертвует, слона пожертвуют, ладью пожертвуют, ферзя ему жалко. Так тогда все предыдущие жертвы были что? Бессмысленными. И поэтому очень тяжело работать с людьми по переписке. Значит, потому что он еще пока не понимает, что здесь надо жертвовать для того, чтобы подставить мат. Он все в пешки играет. Для него крайне важно, чтобы свидание состоялось, чтобы подарочек сделали. Если будем играть в семейную какую-то игру, важно, что не, даже не только, чтобы женился или замуж вышла. Важно, чтобы потом счастливо жили, правильно? А для этого нужно как раз делать именно то, что нужно. А у нас вот листик сорвать, яблочко сорвать под корешочек. Ну, вот так вот. Ну, ладно. Ну, сейчас перейдем к психологическому айкидо. Исторически оно развилось у нас первым. Почему такое название? Я вначале хотел дзюдо назвать, но айкидо, наверное, лучше. В дзюдо, принципы дзюдо, кто знает, значит, на тебя нападают, а ты падаешь. А потом добавляешь немножко своей энергии, оказываешься наверху партнера. То есть вначале отдаешь. Ну, шахматисты меня поняли. Вначале гамбит отдай. Вот ферзевый гамбит, королевский гамбит, это начало партии, там ты жертвуешь. Ну, потом быстро выигрываешь. Вот. Ну, значит, а потом появилось название психологическое айкидо. Оно лучше отражает суть дела. Значит, айкидо – это гибкий путь к победе. Айкидо – это японская борьба аристократов. Аристократу не разрешали дотрагиваться до простолюдина. И потом, когда простолюдин на него нападал, он отступал. Ну, вот стоит на краю пропасти специалист по айкидо, на него набрасывается какой-то вот идиот и хочет его столкнуть. Он берет, отстраняется, и что? И он падает в пропасть. Он до него даже не дотрагивается. Ну, конечно, это не наше. Дурак сам дурак. Значит, принцип айкидо – уступи. Ну, конечно, по-умному уступать. Так, чтобы он в пропасть полетел. Значит, этот принцип, он всеобщий. Вначале нужно всегда продолжить движение, которое тебе навязали. Вас с высоты сбросили. Столкнули. Ваша задача встать на ровные ноги. Что нужно сделать? Вначале подсесть, иначе ноги, а потом уже выпрямиться. И вот первый элемент – это научиться соглашаться и переставать проявлять активность. Ну, вот так. Да, а что хочу сказать? Учиться где лучше? В семье учиться. Тут приходите, здрасте, здрасте, и все. Потом к тебе приходит, ну, женщина, говорю, или мужчина, как скажешь, ну. Одну фразу освоить. Если так, оба умеют. Если, ой, бог ты мой. Вы знаете что? Когда оба умеют, вы знаете, я хороший танцор, я вам на ноги не наступлю, и вы мне не наступите. От вас. Но если вы не умеете танцевать, вам будет интересно со мной? Нет, конечно. Сотрудничество это как танец. Если оба сотрудника умело делают, все профессионально, ты получаешь удовольствие, плюс еще деньги зарабатываешь. Вот. Ну, уверяю вас, у нас таковых очень мало, так что, скорее всего, в реальной жизни. Поэтому тренируйтесь везде, где угодно, в трамвае, в транспорте, на улице, в очереди. Там натренируйтесь. Ну, в своей семье, с детьми, с мужем, с женой. Что самое главное, они сразу в недоумение приходят и думают, что с ним случилось. То вроде дурак сам дурак, а так дурак. Да, конечно, я дурак. Безусловно. Как, моя милая, ты быстро так догадалась, что я дурак. Помоги мне выйти из этого дурацкого состояния. Ну, вот это основной такой прием один. А потом уже у нас, я что такое психологическое айкидо? Это просто как езда на велосипеде. Раз и поехал за день, за два. И такое же сложное, как езда на велосипеде. Там есть куча всяких вот приемов. Один из них вы видели в моем письме. Я же не оправдывался. Я же не говорил, что я хороший, честный, добросовестный. Я сказал, что если я такой, давайте расставаться. Даже деньги предложили. Даже предложил отдать деньги. Что самое главное, если бы она мне написала, я бы таки отдал. Ну, конечно. Почему? Значит, ну я не ошибся. Значит, я ошибся, я считал, что она умная, она оказалась дурой. Значит, с дураками нужно как можно быстрее развязываться, дешевле будет. Правильно? Чем? Конечно, это слава, да, как же. Ну, так, когда идет бракоразводный процесс, отдайте все на откуп вашему партнеру. Кстати, посмотрите, с кем вы жили. Это человек справедливый, сам раздели. А потом все, что он доставил, ну, а споры-то идут из-за 10%. Все равно же разделят, мне что-то достанется. Главная задача от этого идиота или этой идиотки как можно быстрее что? Удрать. Если я умею зарабатывать, я заработаю в другом месте. Нервы, знаете, не восстанавливаются, нервные клетки. Вот. Ну ладно. Значит, вот это первый такой прием, амортизация. Его и нужно осваивать. Три варианта есть. Вариант, когда на тебя наезжают. Ты дурак. Да, я дурак. Значит, тогда сразу человек легко оскорбление переносит. Он даже радуется. Ну, сейчас, чем сильнее на меня наезжает, тем же ему хуже будет. А вы его в ответ хвалите. Второй вариант, когда к тебе сверху вниз. Это более опасный вариант. Для начальников специально. Когда Иван Иванович, какой вы выдающийся человек. Значит, после этого что? Не самортизируете? Ведь попросит должность. Ну да. Или зарплату. Кстати сказать, мы ответ придумали. Для начальников специально. Ой, Михаил Ефимович, какой вы чудесный доктор. Я говорю, да, я чудесный доктор. От вас мне, Марья Ивановна, приятно слышать, потому что за ними не последует потом никакой просьбы. Ваша похвала искренняя, а то вечно похвалить потом просто. Избавлялся от ненужных приемов. Женщины, нет, конечно, если вам предлагает мужчина близость, и он вам нравится, ради Бога, как можно быстрее, потому что мужчина второй раз не предложит. Но это вам уже надо выяснить, мужчина или нет. Может, кто мне предлагает. Да. Нет, он второй раз не предложит, если вы первый раз не согласитесь. Да? Вы же понимаете, я предлагаю женщине, я ее считаю какой? Умной, толковой. А она мне отказывает, значит, я дурак, да? Правильно? Второй раз не предложу, я же ее люблю, я же хочу, чтобы ей хорошо было. Правильно? Можно говорить в микрофон? Да, хорошо, я буду стараться. Правильно, говорите. Два человека слушают, а остальные не слышат ничего. Все, буду в микрофон говорить. А сколько времени вы терпели? Кто вас заставлял? Посмотрите, кто вам говорит. Давно сказали бы, говорил бы в микрофон. Вот вам слово неудобно, сценарные люди. А кто вам говорит, что я... Все тоже так думают. Так, подождите-ка. Вот они не думают так. Не надо за всех ручаться. Решайте, говорите, вы сказали громко, я стал говорить громко. Но полчаса вы страдали. Не из-за меня, а из-за себя. Для хлопка нужно две ладошки, нужно всегда искать свои. Избавительство – это очень опасное дело. Обязательно будете жертвой. Но избавитель еще гордится, я же вот ради других. Кто вас просит жить ради других? Когда вы живете ради других, значит, вы всех считаете идиотами, без вас обойдутся. Ради Бога, справьтесь с той задачей, которую на вас возложил Господь Бог. Сделай саму себя. Вот. Ну и вот так вот на тренингах, ну, получается вроде как. Значит, вопрос, да, можно? Да, конечно. Добро всегда должно быть платным? Добро? Я не знаю, что такое добро. Не, ну если вы делаете доброе дело. Да не делаю я доброе дело. Я не делаю, я зарабатываю на хлеб себе. Добро и зло, ну, за вопрос спасибо. Добро и зло – это моральные категории, они цифры не имеют. И что такое, вы считаете, что это добро, а на самом деле это зло. Мама считает, что она добро делает, покупая и балуя своего ребенка. Я считаю, что это зло. Это мои. А теперь давайте вернемся к Библии. В раю гуляют Адам и Ева. Адам, Бог им говорит: смотрите, гуляйте по саду, ешьте, что хотите, но к этому дереву не подходите. Не подходите. А то, если поешьте яблоки с этого дерева, умрете. Ну, естественно, я так думаю, Бог их спровоцировал. Но вы знаете, когда вы говорите, не смотрите на этот палец, так вы его не видели. А как сказал не смотрите, так сразу что? Хочется смотреть. Он их спровоцировал. Если бы он этого не говорил, они бы гуляли по этому саду. Огромный сад. Они, может, к этому дереву вообще никогда бы не подошли. Ну, конечно, они где оказались? Около дерева. А там змей-искуситель сидел. И говорит: Бог вас обманул. Не умрете вы. И вы узнаете, что такое хорошо и что такое плохо. И будете тогда как боги, и он просто из страха вам это сказал. Ну, я, правда, атеист верующий. Я думаю, что змей-искуситель где сидел? В душе у Евы. Потому что Ева взяла и сорвала это яблоко и дала Адаму. И они узнали, что они голые. И прикрылись. Тут явился Бог. И, значит, съели гады. И дальше их проклял. Вот. В поте лица своего будете хлеб добывать, в муках рожать. Ну и так далее. Кстати сказать, интересно, деталька в Библии. Ну, все это, конечно, сказочка, но там есть психологическая правда. Женщины чаще спасают своих мужчин. А мужчины чаще закладывают своих женщин. Ну вот, например, во время войны, а я ее еще немножко помню, 3 года мне было, потом помню всю эту суету. Вы знаете, Гитлер, когда завоевывал наши территории, кого он уничтожал? Членов партии, евреев и цыган. Так вот, женщина русская спасала мужа еврея, прятала с риском для жизни. А мужчина русский выдавал свою жену еврею, как по статистике. Нет, по-всякому бывает, но статистика такая. С чем это связано? Что? С чем это связано? Не понял. А природа такая, это я не знаю, с чем связано. Нет, я что хочу сказать, но опять-таки это статистика. Можно встретить женщину, которая тебя заложит, и можно встретить мужчину, который тебя выручит. Вы не имеете дела со статистикой. Вам надо рассчитать, кто рядом с вами конкретно. Ну, вообще, статистикой доказано, что женщины умнее мужчин на 5%. Это одна статистика, другие научные работы говорят другое. Это наука. Интеллект, кстати, измеряется великолепно. Вот, ну, женщины, вы не гордитесь, это о женщинах, это не о вас. Вы можете встретить мужчину, который намного умнее вас. Так же? Поэтому никто не общается с такими понятиями, как мужчина-женщина. Общается с конкретным мужчиной, с конкретной женщиной, и нужно посчитать, кто они такие. Никто с национальностью не общается, ни с возрастом. И вот, к сожалению, мышление у нас во время учебы не развивается. И мы не думаем. Ну вот моя задача как раз — используйте вашу голову по прямому назначению. Думать надо. Кстати сказать, это очень выгодно для здоровья. Когда человек думает, и в голову ему приходят хорошие мысли, в кровь выделяются эндорфины, меньше ест, меньше устает. Да, кстати сказать, первые мы сколько с вами занимались? Вы устали или нет? А? Нет. Нет. Почему? Потому что думали. А так 45 минут не выдерживаю лекции. Так же. А сейчас думайте, Бог ты мой. Мы вот так вот на 12 дней уезжаем, все время думаем и приезжаем отдохнувшими. Возможности человека, вы знаете, мы на 10% только КПД у нас, как у паровоза. Вот как только мы включаем свои истинные возможности, сразу становится легче. Ну, вот сам факт. 2 часа мы с вами занимались академических. И нет уставших. И я не устал. Я, кстати, определяю, хорошо я провел или нет, потому как устал я или нет. Если устал, значит плохо. А если вы устали, вам надо отсюда уходить. Ну, уставший, что у вас примешь? Так вот, вернемся к вашему вопросу. Вопрос просто потрясающий. Ибо это основная задача наша что? Избавиться от этого вот первородный грех. Грех это когда человек узнал, что такое хорошо, что такое плохо. Ему не положено это знать. И Бог как раз, когда предупреждал Адама и Еву, он, мы по образу и подобию Божьему устроены, но мы не боги. И поэтому нам не дано знать, что такое хорошо, что такое плохо. Можно ручку вашу? Да, конечно. И первое, что на нас накладывают наши родители, это вот этот первородный грех. Помните, у Маяковского есть, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И вот ему начинают, это хорошо, это плохо, это хорошо, это плохо, а хорошо или плохо, это что? Эмоциональное решение, в нем нет цифры. И вот посмотрите, узнать, заражен человек первородным грехом или нет, простой тест, тест Дембо. Здесь самые умные люди, здесь самые глупые люди. Куда вы себя поместите? А куда, где я держу? В серединку, чуточку выше я держу. Можете как фокус привести это. Это как раз вы заражены первородным грехом. То есть вы знаете, что есть люди умнее вас, и есть люди, что? Глупее вас. Так решают школьники. Студенты, молодые специалисты, опытные люди, которые заканчивают жизнь. Они все время живут, они знают, что такое хорошо, что такое плохо. Окружение меняется, и сразу, да, значит, он как бы на столбе, да, находится. Реальное достижение есть, а он все время как на месте стоит. Ну, в общем, когда я был студентом, стал врачом, опять есть более опытные. Потом стал я опытным, есть еще более опытные, чем я, больше зарабатываю. И опять все время, хотя есть реальные достижения. И поэтому от этого первородного греха нужно избавляться. Это одна из основных задач. Я не знаю, что такое хорошо, что такое плохо. Тогда что? Вы же понимаете, когда я знаю, что такое хорошо, что было плохо, тогда я перед этими присмыкаюсь, а этих презираю. Да? Точно? Ну точно, пьющие, то как ты пьешь? Ну, тоже в районе середины. И алкоголики, и мало пьющие стать. Ну, алкоголик, у него же среда какая, алкоголики, так там тоже есть, которые его больше его пьют. Он хвастается, что я же имущество не пропиваю. Я пью, как все. Вот. Значит, что тогда получается? Ну да, я предлагаю повалить это бревно и, в общем, следить за своим ростом. Посмотрите, я школьник, рост, я студент, рост, я уже врач, и рост, правильно, да? И вот я предлагаю следить за своим ростом, а не надо следить за другими. Нельзя. Сравнивать себя нужно с кем? С самим собой. У вас появятся цифры, и вы будете, что, раз вы живете, значит, вы растете, прогрессируете. Я, да, а теперь посмотрите, как общаться легко. Когда ко мне встречаю, я встречаю человека, как вас зовут? Как? Алена. Алена, ну, сейчас мы с ней будем беседовать еще индивидуально. Я не должен думать, хорошая она или плохая, это пусть Господь Бог ее оценивает. А я должен решить маленькую задачу, стоит мне с ней общаться или нет. Значит, согласитесь, это легче. Если я решаю, что стоит... Нет. Значит, правильно, потому что вы все время думали, что такое хорошо, что такое плохо. Задачу, которую решить нельзя. А я уже давно не думаю, хорошо или плохо. И у меня хватает интеллектуальных сил. Алена, решить, стоит мне с вами общаться или нет. Сейчас я пока еще не решил, сейчас будем решать. Вот. Значит. Ну, в принципе, конечно, с любым человеком стоит общаться. Почему? Это же Божье создание. Значит, а Бог фуфла не делает. Изначально. А если что-то не нравится, ну знаете как, роза, она имеет цветок, имеет шипы, значит мне нужно постараться видеть человека в совокупности, его свойств, и стараться что? На шипы не натыкаться, и все. Поэтому, в принципе, можно с любым общаться. Ну вот я решил, что с ней стоит общаться, с Аленой, так? А мне приходят и говорят, да ты что, она плохая. Не стоит, да что? И начинают всякие факты приводить. А факты же каждый со своей точки зрения, ее всегда можно иначе понять. Но я обычно принцип амортизации, я не скажу, да, она плохая, я скажу, Не обижайся, Алена, я вас защищать не буду. Но мне подходит. Ну, а если я с кем-то решил не общаться, а ко мне потом приходят и говорят: слушай, почему ты с этим человеком общаться не хочешь? Он такой хороший. Я говорю: ну, хороший, берите его себе. Я его тоже ругать не буду. Я же не знаю, что такое хорошо, что такое плохо. Но мне он не подходит, этого достаточно. Женщины, объясняться даже не нужно, если вас не устраивает какой-то мужчина. Начнете объяснять, почему вы. Да просто не хотите и все. А почему не знаете? Как начнете, пойдет тягомотина. Кстати, это в деле там целесообразно, а здесь только чувства. Нет чувства и не надо. Хорошо ли, плохо, какая разница? Раз нету, значит плохо для вас. Так? И вы знаете, когда исчезает первородный грех, вы обратите внимание, сколько энергии экономится. Ну, для того, чтобы он исчез, надо же избавиться от этих вот тараканов, драконов, не знаю, вот это мировоззрение, навоз, как хотите называйте, иначе же он мешает жить. Вот. Поэтому, значит, второй, да, вариант, вот когда льстят вам, да, тоже подходит принцип амортизации. Вот. Ну и третий, когда бизнес вам предлагают по линии взрослые общения идет. Мне предлагают бизнес, я говорю: да, конечно, хорошо. Давайте думать. Кстати, дважды дают, тогда быстро. А Михаил Ефимович где здесь, а? Нету? А то бы он подтвердил. Я сразу дал согласие провести семинар. Что? В вашем городе. Сразу. А потом мы уже обговаривали детали. Поэтому, почему нельзя оскорблять? Человек, когда мне делает предложение, он на что рассчитывает? На согласие, правильно? Вот надо согласиться. А потом выясняются технические детали. И по техническим деталям уже... Да. Я отказываюсь. Разрешите? Или? Да. Что? Исходя из этого, согласовываться нужно всегда? Конечно. Всегда. Даже если мне детали, это не нужно. Даже, нет, а потом начинаешь выяснять детали какие-то, и ты потом говоришь: вот это вот не подходит. То есть говоришь, да, а деталями уходишь. А деталями уходишь, конечно. А для начала, тогда что, ты в данном случае дело не сделаешь, но хотя бы сохранишь человека для последующего общения. Он же поймет, что действительно... Конечно, всегда соглашаться нужно. Ну, можно сказать, например, в личных отношениях, если вы хотите отказаться, не критикуйте его, не говорите, что он дурак. А скажите: я слишком глупая женщина, я еще не достойна быть с таким мужчиной, как вы. Буду себя совершенствовать или наоборот. Вот. Значит, поэтому в делах, конечно, надо всегда давать согласие. Дважды дает, кто дает быстро. Древние римляне говорили, по латыни это звучит так: bis dat, qui cito dat. Bis, ну вы знаете. Да, я всегда говорю, что латинский язык от русского произошел. Ну, bis, вы же знаете, повтори, да? Dat это дать. Единственное, qui это кто? Ну, единственное слово cito, qui cito dat. Дважды дает, подает быстро. Ну вот, значит, поэтому, да. Ну, сейчас мы уже такие разобрали, как льстивость, да, когда льстит тебе человек. Ну, конечно, согласись, только тогда, только ничего ему не давай. Ворона, если бы прошла психологическую подготовку, она бы взяла бы сыр, спрятала бы подмышку и каркнула бы. Раз тебе нравится мой голос.